Глава 10. Неприятный сюрприз. Последние минут 10 я восседал на кресле и с восхищением смотрел на Веронику. Она пошла красными пятнами, сверкала глазами и охрипшим голосом убеждала барона в том, что он должен взять нас с собой. Учитель все-таки решил, что выгоднее и полезнее будет помочь Меццо. Однако, как вы поняли, нас он брать упорно не желал. И вот сейчас магичка отдувалась за всех приемышей. На ее крики в гостиную сбежали все. Эдуард, Марк, Фауст и даже дворецкий. Но потом старый слуга ушел, решив, что это не его дело. Прочие же завороженно наблюдали за спором барона и магички. «Ваша милость, не вынуждайте меня!» Верещала девушка, размахивая руками. «Не вынуждайте меня бить посуду, а я ведь могу еще, как могу!» «Может!» — поддакнул я, сложив руки на груди. «Ага!» — вторил мне басом Марк. «Она гораздо!» — ставил Эд. «Такое уже бывало!» — со вздохом напомнил Химер, который всей своей лысой бледной кожей впитывал потрескивающий от напряжения воздух. «Не надо бить посуду!» — буркнул барон, хмуря брови. — У нас и так проблемы с финансами. — Тогда не доводите меня до этого, — ликующе выплюнула Вероника, почуяв ветер победы. — И лично я могу пригодиться в нападении на особняк. Вы же не забыли, что перед вами редчайший маг пространства? — Ладно, я возьму вас всех с собой, — сдался химеролог. На моей памяти его впервые кто-то переспорил, и даже не понадобились умные, логичные доводы. Хватило девичьих криков, напора и беззаветной веры в свои слова. «Браво!» – заорал я Веронике, вскочил с кресла и стал хлопать в ладоши. «Парни присоединились ко мне, и мы наградили магичку слитными аплодисментами, а она...» Выставила вперед ножку и поклонилась. «Ну, хватит, хватит!» Пресек наше баловство Люпен. «Присядьте. Надо обсудить важные вещи, раз уж вы изъявили желание поучаствовать в этом опасном мероприятии». Мы успокоились и стали внимать словам учителя, а тот продолжил говорить. «После сегодняшней ночи нам придется покинуть Велибург, и раз уж у нас появятся деньги, то я предлагаю отправиться в Америку». Я понимающе улыбнулся и сказал: «Проведаем руку, а если получится, умыкнем?» «Возможно», — ответил барон, который, видимо, снова загорелся идеей вернуть артефакт, когда понял, что у него появится на это деньжата. «Марк, Эдуард, берите машину и отправляйтесь в порт. Арендуйте 3 двухместные каюты на трансокеанский корабль. Он как раз отходит завтра рано поутру. Возьмите деньги в моем кабинете, в правом ящике рабочего стола. Надеюсь, этих средств хватит, ибо у меня сейчас больше нет. Вот ключи». Он протянул их некроманту. Тот взял ключи и отправился в кабинет. А я расчетливо проговорил: «Деньги с маркиза надо стрясти заранее, а то мало ли что. Оказанная услуга уже ничего не стоит». Учитель посмотрел на меня и хмуро произнес: «Я попрошу его, чтобы он передал деньги вместе с посыльным, который должен принести инструкции». Я кивнул, после чего беседа продолжилась. Мы обсудили много разных деталей, а затем вернулся Марк. Потом он вместе с Эдуардом отправился в порт, а мы с Вероникой принялись собирать вещи в дальнюю дорогу к берегам Америки. Сам Люпен стал телефонировать маркизу. Через час прибыл посыльный, а еще спустя полчаса появились некромант с магом тьмы, которые успешно арендовали каюты. И на сей раз мы начали обсуждать инструкции, переданные маркизом Меццо. Он отводил нам далеко не главную роль, а что-то вроде персонажей третьего плана, но так даже будет лучше. Люпен считал так же. А уже далеко после полуночи, ближе к 2 часам ночи, когда мы садились в машину, учитель произнес пламенную речь: «Запомните, голубчики, Люди, которые служат роду Ройтбургов, служат самому сатане. Они прекрасно знают, какие грехи лежат на их хозяевах. Посему они недостойны пощады. Без них мир будет лучше. Искоса взглянув на учителя, я плюхнулся на заднее сиденье автомобиля. Люпен не был ни поборником справедливости, ни плохим человеком. Ему просто требовалось внушить нам мысль, что мы на стороне добра, дабы нас не одолевали сомнения. При этом он знал, что по рукам пригретых им сирот стекает горячая человеческая кровь. Та же Вероника со свистом вылетела из сиротского приюта из-за того, что осколком стекла перерезала глотку старику-воспитателю, который домогался ее. Повезло еще, что она не загремела в тюрьму. Барон отмазал ее. А что касается меня, Эда и Марка, то мы все не слишком ценили жизни своих собратьев-людей. Да и сам Люпен относился к чужой жизни весьма прохладно. Однако он никогда бы не согласился на штурм особняка Ройтбургов, ежели бы не обстоятельства. Барон до зубовного скрежета, до печеночных колик жаждал восстановить лабораторию, а для этого нужны были деньги, и он их получил от маркиза. Между тем Марк нажал на педаль газа, и автомобиль понесся по ночным улицам города. Родовое гнездо Ройтбургов оккупировало вершину небольшого холма, находящегося на отшибе Велибурга, возле залива. Машина неслась к этому месту, пронзая густой серый туман, укрывший столицу. Колеса разбрызгивали лужи, а мелкий дождь барабанил по крыше. В этот поздний час редкие окна были освещены электрическим светом. Город будто торопился поскорее заснуть, дабы не стать свидетелем грядущей кровавой драмы. Вскоре некромант остановил машину возле одного из кирпичных пятиэтажных домов. До особняка Ройтбургов было рукой подать, пара кварталов. Я вместе со всеми покинул автомобиль и огляделся. Все окна безжизненно чернели, уличные фонари едва горели в серой туманной дымке, а тишину нарушали лишь шум дождя да отдаленное громыхание волн. Марк достал из багажника 3 деревянных ящика. Один взял сам, другой дал мне, а третий вручил Эду. После этого наша пятерка молча надела глубокие капюшоны, натянула маски, перчатки и двинулась по тротуару. Мне на самой грани слышимости почудилась музыка из гангстерских фильмов. Еще бы молния осветила нас, чтобы это красиво в черно-белом свете запечатлеть нашу пятерку. Но чего не было, того не было. Мы довольно быстро взобрались на холм и оказались в нескольких метрах от кованого забора с устремленными к небу острыми пиками. Я видел за ним лишь очертания ближайших деревьев, но точно знал, что дальше в тумане скрывается умирающий осенний парк. Он располагался позади особняка. Люпен посмотрел на наручные часы, поднял воротник плаща и сказал: «Виктор, начинай». Я тотчас завертел руками в привычных пассах и вызвал радар. Он показал мне в радиусе 100 метров человек 30, но только 5 стояли на территории родового гнезда Ройтбургов, а еще один торопливо шел по улице в нашу сторону. К нам спешит человек, вероятно, от маркиза, оповестил я барона. В саду же торчат лишь 5, и они расположились ровно так же, как на плане, переданном вам Меццо. «Отлично!» – вздохнул аристократ с нотками облегчения. «Судя по лицам прочих, они тоже сбросили часть напряжения. Когда все идет по плану, оно как-то спокойнее». Тем временем из тумана вынырнул человек в покрытом капельками воды плаще. Он приветственно кивнул барону и на всякий случай уточнил, не видя лица собеседника: «Вы на бал?» Вероника нервно хихикнула. Люпен же серьезно произнес: «Ага, получил приглашение». «Тогда следуйте инструкции», – бросил человек и двинулся дальше. Звук его шагов по брусчатке скрадывал туман. Учитель еще раз посмотрел на часы и сказал: «Через 5 минут начало. Давайте выпускать моих малышек». Магичка опять глуповато хихикнула, а я вместе с некромантом и магом ночи открыл все 3 ящичка. Из них тотчас шустро выскочили 3 химеры. Пучеглазы с роговыми чешуйками, длинными челюстями, загнутыми когтями и скорпионьими хвостами. Они являлись квинтэссенцией больной фантазии психически нездорового человека. Но нет, их автором был Люпен. Он создал максимально смертоносных существ, которые размерами не превышали французского бульдога, а большая часть их смертоносности таилась в ядовитых зубах и шипах. Эдуард даже попятился от химер. Да и мне стало неуютно рядом с этими тварями. Люпен же с отеческой любовью посмотрел на этих чудовищ, ластящихся к его ногам. «Хорошие мои!» – просюсюкал учитель. «Он даже нас так не называет», – ревниво прошептала стоящая подле меня Вероника. «Приготовились!» – скомандовал барон. И, сверившись с часами, добавил: «Поехали!» Мы подскочили к забору и по одному перелезли его. Правда, тучный Марк едва не оставил на одной из пик свои яйца, но все обошлось. Он грузно приземлился на ноги уже на территории сада, после чего мы двинулись к дому по раскисшей земле, укрытой пожелтевшими листьями. Порой из тумана проступали очертания мраморных статуй, брусчатых дорожек, кованых скамеечек и фонарей. Последние не работали, так как люди Метца обесточили особняк и лишили его телефонной связи. Что же касается охранников, кои расположились на своих постах в саду, то их ликвидировали химеры Люпена. Лично мне пришлось лишь 2 раз вызвать радар и уточнить положение охранников, а вот остальные члены нашей банды просто отпали рядом. Их, кроме Вероники с ее порталом, вообще можно было оставить дома или в машине. На кой черт нам сдался Эд или Марк? Между тем мы миновали сад, неработающий фонтан, и очутились рядом с особняком. Хотя какой это особняк? Целый дворец! Он имел 5 этажей, стрельчатые окна с решетками, пару башенок и черепичную крышу. Его серые стены кое-где поросли мхом, а под окнами 1-го этажа росли какие-то удивительные голубые цветочки, которые даже осенью не думали помирать. «Вон черный ход!» – бросил маг тьмы, указав костлявым пальцем чуть в сторону. «Там уже кто-то лежит на ступенях». Мы подошли ближе и увидели 2 магов-простолюдинов с буквами «М», приколотыми к плащам-макинтошам. А еще на левой стороне каждого плаща красовался небольшой, вышитый нитками герб рода Ройтбургов. Значит, это враги лежат с посиневшими лицами, красными от полопавшихся капилляров глазами и вывалившимися изо рта распухшими языками. «Чистая работа!» – глядя на них, изрек Марк и потянул на себя приоткрытую дверь. «По инструкции, перед нами в особняк через этот вход должна была проникнуть еще одна группа. Она отправится на этажи, а нам следовало спуститься в подвал и пресечь любые попытки домочадцев скрыться через секретный проход. Меццо узнал, что таковой существует где-то в подвале, но где именно, он не знал». Посему маркиз и отправил нас туда. Мы вошли в темный коридор, а затем Марк включил фонарь. Его свет вырвал из мрака дубовый пол, гобелены на стенах и небольшие хрустальные люстры. Люпен и Вероника достали из карманов револьверы с накрученными на стволы допотопными глушителями. После этого наша банда двинулась дальше, сверяясь с планом дома. Свет фонаря скользил по картинам, ковровым дорожкам, серебряным канделябрам, вазонам с декоративными деревцами и трупам. Мы наткнулись на трех мужчин и одну женщину лет 50. Последняя находка царапнула когтями по сердцу. Мужчин-то не очень жалко, а вот женщин. Не должны они участвовать в таких разборках. Наконец мы добрались до двери, за которой должна скрываться лестница, ведущая в подвал. Вероника присела на одно колено и стала скрежетать отмычкой в дверном замке, а я принялся подслушивать. Где-то над нашими головами поскрипывал пол, мерно тикали часы, и вдруг раздался выстрел, а затем еще один. «Началось!» – облизал губы Люпен. «Кого-то из охранников не удалось устранить чисто». «Ага!» – поддакнула магичка, выпрямилась и открыла дверь. «Милости прошу!» Мы торопливо спустились по каменным ступеням и оказались в просторном подвале. Фонари позволили нам увидеть комнаты, заставленные бочками с вином, ящиками с фруктами, мешками с мукой. Тут даже висели окорока и копченые колбасы. Мой живот мигом голодно заурчал. Я ласково погладил его и покосился на Эда, а тот принялся творить пассы, не обращая внимания на долетающие сюда совсем тихие звуки выстрелов, крики и стоны. «Тьма подсказывает мне, что здесь нет секретных проходов», оповестил нас Эдуард, который закончил творить пассы, «или они хорошо сокрыты». «Конечно, хорошо», — саркастично буркнул я, испытывая какую-то томительную тревогу. «Кто будет создавать такие потайные ходы, которые даже слабенький маг тьмы сможет найти?» «Я не слабенький!» — гордо вскинул голову Эд и сверкнул глазами сквозь прорези маски. «Но по сравнению с Виктором, который выпил всю эссенцию», — в сторону проговорил Марк. «Закрыли рты!» — рыкнул Люпен и посмотрел на своих химер, кои преданно сидели возле его ног. «Может, вы что-то отыщете?» Учитель сделал несколько пассов руками, и мерзкие тварюшки разбежались по подвалу. Но и они ничего не отыскали. «Ваша милость, если нападение закончится неудачей, то мы отступаем по оговоренному плану», сдавленно произнес я, ощущая себя не в своей тарелке, точно муравей, чувствующий приближение ливня. «Да», — кивнул он и поправил капюшон, слишком сильно сползший на лицо. «А кроме самого маркиза никто не знает, что мы в деле», — уточнила Вероника, переминаясь с ноги на ногу. «Да», — снова кивнул Люпен и озабоченно посмотрел на меня. «Виктор, что с тобой? Ты дрожишь? Болезнь вернулась?» «Не сочтите меня трусом и паникером, но штурм длится слишком долго», — заметил я, сглотнул и продолжил. «До сих пор стреляют, а ведь на стороне маркиза должно быть больше воинов. Мне мыслится, что он наспех собрал людей, решив воспользоваться подвернувшимся шансом. Сегодня все старшие Ройтбурги должны собраться в этом особняке», — спокойно проговорил Люпен. «Потому и все продвигается не так быстро». «Вот-вот», — поддакнул Эдуард, насмешливо хмыкнул и презрительно посмотрел на меня. «Возможно», — нехотя выдал я, а затем попросил учителя. «Ваша милость, позвольте мне подняться на первый этаж, я оценю обстановку. И не переживайте за меня, мой нынешний уровень позволит мне не погибнуть». «Хорошо», — согласился аристократ, немного поколебавшись. «Все-таки ты менталист, а маги твоей направленности иногда могут чувствовать то, что сокрыто для других магов». Я благодарно кивнул и двинулся по лестнице, преодолел ступени и осторожно выглянул в коридор. Здесь звуки битвы были отчетливее, и неслись они со второго этажа. Однако рисковать не стоит. Я вызвал радар и увидел, что на первом этаже тусуется всего 7 человек, причем они стояли на одном месте. Видимо, перекрывали лестницы, а вот на втором этаже обнаружилось около 3 десятков человек. И если логика мне не изменяет, то пятерка из них медленно отступает под напором других. К слову, за пределами дома тоже обнаружились люди. И их задача заключалась в том, чтобы не дать удрать Ройтбургам через окна. Вроде все не так уж и плохо», – прошептал я себе под нос, дабы услышать собственный голос. «Тогда чего же меня колбасит?» Я подошел к окну, испещренными рунами, и глянул наружу. Там царил лишь серый кисель, посеребренный лунным светом. Но ощущение беды усиливалось. Оно сверлом винчивалось в мое сердце, заставляя мучительно хмуриться. И буквально через пару мгновений в тумане стали раздаваться крики и выстрелы. А потом грубый голос, явно усиленный рупором, сотряс пространство. «Именем императора сдавайтесь! Сложите оружие, и тогда вы удостоитесь справедливого суда. В противном случае вас ждет смерть». «Твою мать!» – простонал я и почувствовал, как у меня опустились руки. «Ловушка! Надо предупредить Люпена».